Эпилог. Стефани Грей. «Мы собрались здесь сегодня с вами, чтобы сочетать узами законного брака этого мужчину и эту женщину. Если кому-то из присутствующих известна причина, по которой их брак не может быть заключен, пусть скажет об этом сейчас или молчит до конца своих дней». Жрец сделал традиционную паузу и оглядел всех присутствующих. Те, естественно, промолчали. Стефани мысленно задалась вопросом, случается ли в современном мире такое, что кто-то начинает возражать против заключаемого брака именно в этот момент. Ей казалось это маловероятным, но жених и невеста все равно напряженно замерли, прислушиваясь к тишине в храме. «Хорошо», — наконец прервал молчание жрец, — «тогда я спрашиваю тебя, Арнольд Доннер, согласен ли ты взять в жены Алису Уоллес, чтобы любить ее и уважать, заботиться и быть опорой в горе и радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас?» «Согласен», — торжественно ответил Арнольд и с улыбкой посмотрел на невесту. «А ты, Алиса Уоллес, согласна ли взять в мужья Арнольда Доннера, чтобы любить его и уважать, заботиться и быть опорой в горе и радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас?» «Согласна», — чуть дрогнувшим от волнения голосом отозвалась Алиса, шумно выдохнула и нервно рассмеялась. «Тогда объявляю вас мужем и женой. Скрепите ваш союз поцелуем и никогда не забывайте данных здесь обещаний». Арнольд и Алиса повернулись друг к другу и поцеловались. Поначалу неловко, но через пару секунд процесс их захватил, а гости в зале разразились бурными аплодисментами. Стефани судорожно вздохнула и расплылась в улыбке, испытывая странное волнение и легкую грусть. «Тебе платочек дать?» — услышала она над ухом язвительный голос Кроу. «Или сдержишься?» Он стоял рядом с крайне недовольным выражением лица, но все же аплодировал, как и остальные. Хотя Стефани стоило огромных усилий убедить его прийти сюда сегодня. «Я на свадьбе донора», — фыркнул он, когда только услышал о приглашении. «Ты издеваешься? Я и свадьба в принципе не очень совместимы, а я и доноры, тем более. Хуже идеи быть не может. Даже налить воды в кислоту будет не так глупо». «С кем тогда предлагаешь мне пойти?» — возмутилась Стефани в ответ на это заявление. — Или все должны быть парами, а я одна? — А я предупреждал, что отношения со мной сопряжены с кучей социальных неудобств, — ворчливо парировал Кроу, продолжая увлеченно работать над зельем. Достаточно хорошо изучив его за 2 года близких отношений, Стефани благоразумно решила сообщить о приглашении в то время, когда он будет занят. Это не могло спасти от его возмущения и брюзжания, но, по крайней мере, гарантировала, что дело обойдется без крика, беготни по комнатам и театрального хлопания дверьми. «Ладно, если ты не пойдешь, то и я не пойду», — нарочито равнодушно заявила Стефани, играясь ножом для резки ингредиентов. «В конце концов, мы дружим с Алисой сколько? Всего-то 8 лет. Не так уж мы и близки. И если она больше не захочет меня видеть, разве это трагедия? У меня останется еще целая одна подруга». Она замолчала, сохраняя отстраненное выражение лица. Немного подождала, потом бросила осторожный взгляд на Кроу, страдальчески хмурясь. Тот держался еще 5 секунд. «Ладно, я пойду с тобой, но подарок, открытка и сладкие поздравления на самом мероприятии — твое дело. Я буду просто стоять рядом». Стефани улыбнулась, обошла стол и чмокнула Кроу в щеку, чем окончательно стерла с его лица недовольное выражение. «Спасибо». «Это очень скромное вознаграждение за такую огромную жертву с моей стороны», — хмыкнул он, выразительно покосившись на нее. «Я думала, ты занят работой». «Я освобожусь через 2 минуты». Стефани усилием воли прогнала дальнейшие воспоминания и так успела покраснеть, но пока это еще можно было выдать за довольный румянец. «Я сдержусь», — пообещала она, пряча улыбку. А вот Алиса улыбку не прятала. Они с Арнольдом повернулись к гостям, и те по очереди направились к ним для личных поздравлений и объятий. Стефани взяла Кроу за руку и потянула за собой. Тот попытался сопротивляться, но она уже напомнила ему, он обещал стоять рядом. «Я вас поздравляю», — улыбнулась она друзьям, как только смогла пробиться сквозь толпу. Алиса у которой от избытка чувств на глаза навернулись слезы, крепко обняла ее. «Спасибо! Я так рада, что вы здесь!» — пробормотала она, чуть не плача. Подобная эмоциональность на фоне весьма внезапно объявленной свадьбы наталкивала на определенные размышления. «Боялась, что ты не придешь». «Как я могла пропустить свадьбу лучших друзей?» — нарочито возмутилась Стефани. И успела заметить, как Алиса посмотрела сначала на Кроу, потом на жениха и пожала плечами. Вслух она ничего не сказала, но и так было понятно, что она имела в виду. «Я присоединяюсь к поздравлениям Стефани». Внезапно изрёк Кроу, хотя собирался стоять рядом молча. «Как бы там ни было, вы хорошая пара». «Спасибо вам, профессор», — вежливо отозвалась Алиса, не скрывая удивления. А вот Арнольд промолчал. Стефани бросила на него осторожный взгляд, и ей очень не понравилось то, что она увидела. Счастливое событие не смягчило друга. В свое время он смирился с тем, что у Кроу были причины недолюбливать его отца и семью в целом, но так и не смог принять их роман. И сейчас в его глазах оказалось куда больше недовольства, чем обычно. Впрочем, Кроу этот убийственный взгляд проигнорировал, чему Стефани была очень рада. Она взяла его под руку и торопливо увела в сторону. К счастью, на празднике много гостей, им не обязательно все время пересекаться. «Ох, Стеф, у меня такое странное чувство!» — выдохнула Алиса, скидывая белоснежные туфли на высоком каблуке и с ногами залезая в плетеное кресло, болтающееся в воздухе. Торжественная часть мероприятия осталась позади. Праздничный ужин с обилием тостов тоже. Самые стойкие еще пили за здоровье молодых, самые трезвые танцевали на площадке перед домом. Прочие гости постепенно разбрелись по всему особняку доноров и огромному парку рядом с ним. Стефани, например, нашла себе спокойный уголок на террасе. Точнее, сначала они с Кроу нашли его вместе, но потом ее кавалер куда-то ушел, ничего не объяснив, но обещал скоро вернуться. Чуть позже на его место пришла Алиса. «Хочется одновременно и смеяться, и плакать. Никогда не думала, что так расчувствуюсь на собственной свадьбе. А ты могла такое представить?» «Нет, не могла», — с улыбкой отозвалась Стефани. Она сидела в таком же плавающем в воздухе кресле почти в той же самой позе, только ее мир слегка покачивался еще и от выпитого шампанского. А вот Алиса лишь пару раз пригубила свой бокал, но так и не сделала ни глотка, что развивало мысли, на которые натолкнула ее необычная эмоциональность во время церемонии. Стефани никогда бы в этом не призналась, но чем дольше длился праздник, тем больше ей самой хотелось плакать. Однако она старательно изображала ничем не затуманенную радость. «А у вас как дела?» После небольшой паузы поинтересовалась Алиса осторожно. «Он так и не созрел сделать предложение?» Стефани смущенно отвела взгляд и пожала плечами. «Мне кажется, он вообще не стремится к браку. Может быть, все еще думает, что мы с ним плохая пара». «Да перестань! Сколько вы уже вместе? 2 года? Больше? Даже твоей маме он нравится! Хотя это странно. К нему сложно привыкнуть. Я вот до сих пор не могу». Стефани вздохнула, погружаясь в воспоминания. Да, невероятно, но мама довольно спокойно приняла ее выбор. Даже, кажется, не удивилась. Возможно, заподозрила неладное еще в Новый год. Или просто поначалу решила, что это не всерьез, и дочь скоро одумается. Так или иначе, а Кроу она всегда принимала радушно. Впрочем, справедливости ради стоило отметить, что и он вел себя совсем иначе, общаясь с ней. С ректором Милдред все оказалось сложнее. Чтобы не подставлять Кроу под ректорский гнев, Стефани все же сдала экзамены экстерном и закончила академию на несколько месяцев раньше остальных. Благо, глава Ордена Ядовитой Змеи дал ей прекрасный повод. Он действительно оказался крайне впечатлен вкладом Стефани в зелье для Ланы Бран и подтвердил готовность принять ее в Орден в любой момент. Возраст позволял. Теперь Стефани досрочно повысили из младших адептов до просто адепта. Она занималась исследовательской деятельностью и училась на врачевателя. Она изменила прическу. Теперь волосы едва доходили ей до плеч, но зато не выглядели такими тонкими. Зелье Кроу давно избавило ее от необходимости носить очки и действовало теперь целые сутки. Поэтому Стефани чувствовала себя красивой, успешной и счастливой. И только сегодня она отчаянно завидовала Алисе, потому что за все время Кроу так ни разу и не заговорил о браке, как будто до сих пор только и ждал, когда она найдет себе кого-то моложе и интереснее. «Эй, ты куда уплыла?» Голос подруги вернул ее в реальность. «Знаешь, если он не готов сделать тебе предложение, сделай его сама. Сейчас же не древность какая. Слышала про равенство полов?» Стефани только криво усмехнулась в ответ и закатила глаза. А потом принялась тревожно оглядываться по сторонам. Кроу долго не возвращался. «Куда он делся?» — пробормотала она, не ожидая ответа, но Алиса оказалась обо всем осведомлена. «Мирится с Арнольдом, будем надеяться. Я чего к тебе пришла-то? Он нас нашел и сказал Арнольду, что им надо поговорить. Вот я их и оставила наедине. Вижу, они уже договорили». Она кивнула на приближающегося к ним новоиспеченного молодожена. Однако его раскрасневшееся лицо и блестящие от гнева глаза заставили думать о плохом. «Что у вас случилось?» — встревоженно спросила Алиса, тоже заподозрив неладное, едва Арнольд приблизился. «Ничего», — отрывисто ответил тот. «С ним невозможно по-человечески разговаривать». Он бросил на Стефани быстрый взгляд, взгляд, который ей очень не понравился. «Что ты ему сказал?» — напряженно поинтересовалась она. «Я?» — возмущенно переспросил Арнольд. «А ты не хочешь спросить, что мне сказал твой дружок?» «Нет, не хочу», — отрезала Стефани. «Меня интересует, что такого сказал ему ты, если он до сих пор не здесь». «А правду я ему сказал», — возбужденно выпалил Арнольд. Лишь теперь Стефани заметила, что он куда пьянее не только своей трезвой и, вероятно, беременной супруги, но и ее самой. «Что ему пора бы прийти в себя и оставить тебя в покое», — продолжил Арнольд. «Что вы с Алисой придумали твой интерес к нему просто ради стажировки и вступления в орден, но вся история затянулась. Уж не знаю, что тобой движет жалость или быстро складывающаяся карьера, но в любом случае это отвратительно». «Что?» — только и смогла выдохнуть Стефани, шокированная почти до потери сознания. «Ты дурак?» — более экспрессивно прореагировала Алиса. «А что такого? Это ведь правда!» — словно защищаясь, всплеснул руками Арнольд. «И тебе давно пора выбраться из этого, Стеф. Ты и сама карьеру сделаешь, куда более крутую. Он тебе не нужен!» «Ты все-таки дурак!» — со вздохом констатировала Алиса. «Где он?» Стефани теперь интересовало только это. «К пруду пошел!» — кивнул Арнольд, чуть успокаиваясь. «Надеюсь, что топится!» Стефани вскочила с кресла и кинулась к выходу с террасы, не обращая внимания на оклик друга. Обернулась, только чтобы прошипеть: «Я тебе этого никогда не прощу!» А дальше она просто бежала, спотыкаясь и подворачивая ноги в неудобных туфлях, пока не решилась их снять, и едва не задохнулась, пока добралась до пруда. Кроу действительно стоял у самой кромки воды, скрестив руки на груди и низко опустив голову. «Карл!» Он обернулся на ее зов сразу, что показалось ей добрым знаком, но хмурое выражение лица ничего хорошего не предвещало. «Все совсем не так, как он сказал!» Торопливо затараторила Стефани, боясь, что иначе может не успеть. «Да, у Алисы действительно была эта безумная идея, но я ее вообще не рассматривала. Сразу ей сказала, что не буду играть чужими чувствами ради стажировки. Но потом была та комната, темнота, монстры, и я узнала тебя настоящего и влюбилась. Наверное, даже сразу, хотя поняла немного позже. Я никогда не притворялась. Все, что было между нами, всегда было правдой». У нее закончился воздух в легких, поэтому пришлось замолчать, а Кроу так и стоял, глядя на нее без каких-либо эмоций на лице. «Скажи хоть что-нибудь», — с тоской попросила Стефани, не зная, как еще оправдаться. «Выходи за меня замуж». «Что?» «Замуж», — повторил Кроу и улыбнулся. «Наверное, на меня подействовала вся эта свадебная атмосфера, не знаю. Но я вдруг подумал, тебе пойдет моя фамилия. Как считаешь?» Стефани только бросила на землю туфли, которые до этого бестолково прижимала к груди, и повисла у него на шее, не то смеясь, не то всхлипывая. А вот сам Кроу определенно посмеивался, обнимая ее в ответ и поглаживая по частично обнаженной спине. «Неужели ты думала, что я поверю твоему дурному дружку?» — тихо спросил он. «Вся моя жизнь пошла под откос из-за того, что донор старше меня говорил. Я бы никогда не позволил донору-младшему забрать то немногое, что подарила судьба взамен». «Ты совершенно невозможный человек. Непредсказуемый!» — выдохнула Стефани, успокаиваясь. «Я люблю тебя». «Это можно считать ответом?» — уточнил Кроу. «Да», — улыбнулась Стефани. «Это можно считать ответом на все».